17. Иногда мне приходилось посылать настоящие письма. Распечатывать материалы, почерпнутые в блокноте Динки, засовывать лист в конверт, наклеивать марку и отправлять кому-то куда-то. Профессору Энн Тевиш, Университет Нью-Мексико в Лас-Крусезе. Мистеру Эндрю Неффу, получающему свою корреспонденцию через Нью-Йорк-Пост, город Нью-Йорк. Билли Юнгеру в Стовингтон, штат Вермонт. Письма, они всё-таки приближали к адресату в сравнении с телефонными номерами. Словно в прицеле Нордена на мгновение возникали лица. «Я несу чушь, да? Ты на высоте 25 тысяч футов, никаких лиц там не должно быть и в помине, но иногда одно показывается на секунду-другую». Я удивлялся, как университетский профессор может обходиться без модема или тот парень, который получал корреспонденцию через Нью-Йоркскую газету. Но особо эти мысли меня не занимали. Само собой, мы живём в современном мире, но в конце концов письма не обязательно отправлять исключительно через компьютер. Обычная почта по-прежнему существует. А информацию, которая мне действительно требовалась, я всегда мог почерпнуть из банка данных. Юнгер вот ездил на Тандерберде выпуска 1957 года. А у Энн Тевиш был любимый человек. Может, муж, может, сын, может, отец по имени Саймон. Но Тевиш и Юнгер — исключение, подтверждающее правило. Большинство людей, которым я отправлял письма, как и тот парень в Колумбусе, пользовались техникой 21 века. «Отправляю почту Динки. Почта Динки отправлена». «Очень хорошо, а-ля улю, я вас люблю». Я мог бы продолжать в том же духе долго, может, всю жизнь. Просматривал бы информацию, накопленную в банке данных. Никакого плана мне не задавали, не называли списка городов и конкретных целей. Я действовал по собственной инициативе. Если только всё это дерьмо тоже не заложили в моё подсознание, не скопировали на твёрдый диск. Днём ходил в кино, наслаждался отсутствием голоса матери в моём маленьком доме, размышлял, что ждёт меня на следующей ступени лестницы, о которой говорил мистер Шарптон. Да только однажды утром проснулся с торчащим членом. Поработал с часок, побродил по Австралии, но мой член требовал внимания, не давал сосредоточиться. Я выключил компьютер и пошёл в News Plus, чтобы подобрать журнальчик с симпатичными крошками в прозрачном нижнем белье. Или в наряде Евы. В дверях столкнулся с мужчиной, который читал «Колумбус Диспетч». Сам я никогда не брал в руки эту газету. Зачем? Одно и то же дерьмо изо дня в день. Диктаторы глумятся над людьми, которые слабее их. Спортсмены бьются, как львы, играя в соккер, футбол, хоккей, баскетбол. Политики целуют детей и задницы. Другими словами, в основном пишут о шкиперах-брэнниганах всего мира. Я бы не увидел эту статью, если бы, войдя, случайно не взглянул на газетный лоток, потому что поместили её на нижней половине первой полосы под сгибом. Но этот грёбаный идиот выходил из News Plus, раскрыв газету, уткнувшись в неё носом. В нижнем правом углу я увидел фотоснимок седовласого мужчины, который курил трубку и улыбался. По виду добродушный парень, возможно, ирландец, глаза в сеточке морщинок, кустистые седые брови. И заголовок под фото. Не очень большой, но прочитать можно. Самоубийство Неффа остаётся загадкой, печалит коллег. На секунду-другую я подумал, что могу в этот день обойтись и без News Plus. Желание смотреть на крошек в нижнем белье пропало. Захотелось вернуться домой и поспать. Если бы я вошёл... Скорее всего, купил бы этот номер «Диспетч». Ничего не мог с собой поделать. А я не знал, хотелось ли мне читать об этом добродушном ирландце, которого я... А нет же, я тут совершенно ни при чём, не сомневайтесь. Я попытался себя в этом уверить. Неф — достаточно распространённая фамилия. Всего 4 буквы. Это тебе не Шиттендокус или Хоуркейк. Нефов должно быть 1000, если брать всю страну. Он не мог быть тем Неффом, которому я отправил письмо, который любил слушать Фрэнка Синатру. В любом случае, следовало уйти и заглянуть в News Plus днём позже. В завтрашней газете фотоснимка этого парня с трубкой не было бы. Завтра в нижнем правом углу первой полосы поместили бы фотоснимок кого-то другого. Люди постоянно умирают, так? Люди, которые не суперзвезды и все такое, известные, но не очень, поскольку их фотографию помещают в нижнем правом углу. И иногда друзей и близких удивляет их смерть, как многих в Харкервилле удивила смерть шкипера Браннигана. Алкоголя в крови нет, ночь ясная, дорога сухая, суицидальные тенденции отсутствовали. Мир полон таких загадок, правда, иной раз их лучше и не разрешать. Иногда правильные ответы, ну, вы понимаете, не такие уж предельные. Но силой воли я никогда не отличался. Не могу отказаться от шоколада, хотя и знаю, что он первый враг моей кожи. И в тот день не смог уйти от Columbus Dispatch. Вошел в News Plus и купил. Я направился к дому, а потом мне в голову пришла странная мысль о том, что мне не хочется, чтобы газета с фотоснимком Эндрю Неффа лежала в моем мусоре. Сборщики мусора приезжали на автомобиле, принадлежащем муниципалитету, и, конечно же, не имели, не могли иметь ничего общего с Транкорп. Но мы с Пагом, когда были маленькими, как-то летом смотрели одно шоу. Оно называлось «Золотые годы». Вы, скорее всего, его не помните. Так вот, один парень там частенько говорил: «Абсолютная паранойя, абсолютная осторожность». Таков у него был девиз. И я с ним полностью согласен. В общем, я пошел не домой, а в парк. Сел на скамью и прочитал статью, а потом бросил газету в урну. Бросил с неохотой, но с другой стороны, если мне кажется, что мистер Шарптон приставил ко мне человека, просматривающего все, что я выбрасываю, получается, что я давно уже ку-ку. Сомнений в том, что 62-летний Эндрю Нефф, обозреватель пост с 1970 года, покончил с собой, не было. Он выпил пригоршню таблеток, которых вполне хватило, чтобы отправить его в мир иной. Лег в ванну, надел на голову пластиковый мешок, а напоследок перерезал себе вены. При этом он обходил психоаналитиков за милю. Предсмертной записки не оставил, вскрытие не показало признаков смертельного заболевания. Коллеги отвергли идею болезни Альцгеймера или раннего старческого маразма. «Я не знаю другого столь умного человека, и он оставался таким до последнего дня», заявил корреспонденту некий Пит Хэмилл. «Если бы он играл в риск, то постоянно выходил победителем. Я понятия не имею, почему Энди это сделал». Потом Хэмилл упомянул, что Нефф наотрез отказывался участвовать в компьютерной революции. Не признавал ни модемов, ни компьютеров, ни программ для проверки орфографии. Дома не держал даже проигрывателя для дисков. По словам Хэмилла, Нефф утверждал, что компакт-диски — творение дьявола. Музыку он любил, но только на виниле. Этот Хэмилл и еще несколько человек подчеркивали, что Нефф всегда пребывал в неизменно хорошем настроении. Вплоть до того дня, когда он сдал последнюю колонку, пошел домой, выпил стакан вина и наложил на себя руки. Обозреватель светской хроники «Пост» Лиз Смит сказала, что перед уходом Нефф посидел с ней в кафетерии, они съели по куску яблочного пирога. Ей показалось, что он немного рассеян, но в остальном такой же, как всегда. Естественно, рассеян. Будешь рассеянным, получив мое особое письмо со всеми этими кружочками, треугольниками, завитушками, кривульками и еще бог знает чем. Колонка Неффа, далее сообщалось в статье, отличалась от остальных материалов «Пост», газеты в высшей степени консервативной. Я не говорю, что они призывали сажать на электрический стул людей, которые 3 года получали пособие по безработице и по-прежнему не могли найти работы. Но наверняка намекали, что и такая точка зрения имеет право на существование. Полагаю, Нефф был тамошним либералом. Колонка его называлась «Всего понемножку», и речь в ней шла об изменении отношения властей Нью-Йорка к юным матерям-одиночкам. Предполагалось, что аборт не всегда убийство, что дома для бедных, возводимые на окраинах, рассадник ненависти. К концу жизни он писал колонки о военных расходах, спрашивал, почему теперь, когда из всех врагов остались одни террористы, нужно вбухивать в армию миллиарды долларов. Говорил, что лучше потратить эти деньги на создание новых рабочих мест. И читатели «Пост», которые распяли бы любого, кто осмелился такое сказать, доброжелательно воспринимали эти идеи в интерпретации Неффа. Потому что он писал с юмором. Потому что он умел обаять читателя. А возможно и потому, что он был ирландцем и завсегдатаем Барни Стоун. Популярный ирландский пивной бар в Нью-Йорке. Вот так. Я пошел домой. Где-то по пути повернул и в результате попал в центр города. Зигзагами переходил с бульвара на бульвар, пересекал автостоянки и все время видел Эндрю Неффа, усаживающегося в ванную и надевающего на голову пластиковый мешок. Большой, объемом с галлон, какими пользуются, чтобы сохранить свежими продукты, купленные в супермаркете днем или двумя раньше. Он был веселым, обаятельным, и я его убил. Неф прочитал мое письмо, и содержимое проникло ему в голову. Судя по тому, что я прочитал в газете, специальным словам и символам потребовалось 3 дня, чтобы уломать его проглотить таблетки и забраться в ванну. «Он это заслужил», — так отозвался мистер Шарп на шкипере, и не ошибся. В тот раз. Но заслужил ли Неф? Что он такого натворил, о чем я не знаю и чего не раскопали газетчики? Растлевал маленьких девочек, толкал наркотики, издевался над слабыми, как шкипер, бегал за кем-то с тележкой для продуктов. «Мы хотим помочь тебе использовать твой талант на благо всего человечества», — говорил мистер Шарптон. И, конечно, сие не означало, что я должен отправлять к праотцам человека, полагающего, что Министерство обороны тратит слишком много денег на умные бомбы. Такая паранойя только для фильмов с участием Стивена Сигала и Жан-Клод Ван Дамма. Потом у меня возникла идея. Пугающая идея. Может, Тренкорп хотел его смерти именно потому, что он высказывал такую точку зрения? Может, они хотели его смерти, потому что люди начинали думать о том, что он писал. «Это безумие!» — вырвалось у меня, и какая-то женщина, разглядывающая витрину магазина, обернулась и неодобрительно посмотрела в мою сторону. В 2 часа дня я добрел до публичной библиотеки. Ноги болели, голова раскалывалась. Я все видел этого парня в ванной, с морщинистыми стариковскими сиськами, заросшими седыми волосами. От обаятельной улыбки не осталось и следа. Ее заменил взгляд, устремленный в никуда. Я видел, как он надевает на голову пластиковый мешок, бубня под нос мелодию песни Синатры. Возможно, мой путь. Как затягивает тесёмки мешка на шее, как смотрит сквозь него, словно сквозь запотевшее стекло. Убедиться, что режет вены, а не что-то еще. Я не хотел этого видеть, но ничего не мог с собой поделать. Мой прицел Нордена превратился в телескоп. Библиотека располагала компьютерным залом, где любой желающий за скромную плату мог выйти в интернет. Мне пришлось записаться в библиотеку, но я не возражал. Библиотечная карточка никому еще не мешала. Лишний документ, удостоверяющий твою личность, всегда мог прийтись очень кстати. Мне хватило $3, чтобы найти Энн Тевиш и подробности ее смерти. Статья о ней начиналась, когда я это увидел, у меня засосало под ложечкой. В нижнем правом углу первой страницы. Потом продолжалась на странице некрологов. Профессор Тевиш была очень милой дамой, блондинкой, 37 лет. На фотоснимке держала очки в руке, словно хотела, чтобы люди знали, что она их носит. Но также хотела, чтобы люди видели, какие красивые у нее глаза. От этого мне стало грустно. Я почувствовал свою вину. Смерть ее удивительным образом напоминала смерть шкипера. Она ехала домой из университета, уже стемнело. Может, чуть торопилась, потому что хотела приготовить ужин. Да и в конце концов, чего плестись, если дорога сухая, а видимость прекрасная. Ее автомобиль с номерными знаками «Фанат ДНК», я это знал, слетел с дороги, несколько раз перевернулся, падая с насыпи. Она была еще жива, когда кто-то заметил горящие фары и нашел ее, но надежды на спасение не было. Травмы, несовместимые с жизнью. Алкоголя в крови Энтевиш не обнаружили, с мужем она жила дружно, детей не было, спасибо тебе, Господи, за маленькие одолжения. Поэтому о самоубийстве не могло быть и речи. Всеми помыслами она стремилась в будущее. Даже говорила о покупке компьютера, чтобы отметить получение гранта на новые исследования. Она отказывалась работать на компьютере с 1988 года. Потеряла важную информацию на вышедшем из строя твердом диске и с тех пор компьютерам не доверяла. Пользовалась ими на работе в случае крайней необходимости, не более того. Коронер причиной смерти назвал несчастный случай. Профессор Энтевиш, биолог-клиницист, находилась на передовых рубежах борьбы со СПИДом. Другой ученый из Калифорнии, сказал, что ее смерть может удлинить поиски эффективного лекарства на 5 лет. «Она была ключевым игроком», — отметил он. «Умная, да, но кроме того, как никто другой умел объяснить поставленную задачу, а такое дано далеко не всем. Энн объединяла людей. Ее смерть — огромная потеря для десятков тех, кто знал и любил ее, но еще большая потеря для дела, которым она занималась». Без труда нашел я и Билли Юнгера. Его фотография занимала первую полосу, выходящей в Стовингтоне «Уикли Курант», а не ютилась на странице некрологов, возможно, потому что в Стовингтоне знаменитости были наперечет. Генерал Уильям Юнгер воевал в Корее. За проявленное мужество и героизм его наградили серебряной и бронзовой звездами. В администрации Кеннеди служил заместителем министра обороны и в то время был одним из самых ярых ястребов. «Убивайте русских, пейте их кровь, берегите Америку ради парада у универмага Мейсис на День Благодарения» и в таком вот духе. Потом, когда Линдон Джонсон взял курс на эскалацию войны во Вьетнаме, Билли Юнгер резко изменил свои взгляды. Начал писать письма в газеты, поставил под удар свою карьеру, говоря, что войну мы ведем неправильно. Дальше больше. Заявил, что не следовало воевать во Вьетнаме. А где-то в 1975 году высказался в том духе, что вообще не надо воевать. И большинство вермонтцев с ним в этом соглашались. Начиная с 1978 года его 7 раз подряд избирали в законодательное собрание штата. Когда в 1996 году группа прогрессивных демократов предложила ему баллотироваться в Сенат США, он ответил, что хочет все обдумать и взвесить свои шансы. Считалось, что он созреет к выходу на большую политическую орбиту к 2000-му, максимум к 2002 году. Да, он старел, но, видать, вермонтцы любят стариков. В 1996 году Юнгер не участвовал ни в каких избирательных кампаниях, возможно, потому что его жена умирала от рака. А к избирательной кампании 2002 года уже лежал в сырой земле. Верные сторонники Юнгера в Стовингтоне заявляли, что смерть генерала — несчастный случай, что кавалеры Серебряной Звезды не прыгают с крыши собственного дома, даже после смерти жены от рака. Но остальные резонно указывали, что едва ли Юнгер ремонтировал крышу. Не занимаются этим делом в пижаме и в 2 часа ночи. Причиной смерти назвали самоубийство. Ну да, конечно. Поцелуйте меня в задницу и идите на небеса.